Самое будет во Франции. Дженнифер подняла зареванную мордашку и, поборов судорожный всхлип, спросила, «А мы туда надолго уедем?» «Да, но ты не переживай. Навеки вечные?» «Ну, может, и не навеки вечные, но жить там будем долго. Не нужно так расстраиваться, милая. Наверное, все потому, что в такой чудесный день ты сидишь дома, правда? Давай умоемся, и ты сбегаешь во двор. Узнаешь, что там делает Майкл, хорошо?» Дочь ушла. Фрэнк облокотился на стул Эйприл, которая опять села к машинке. «Да, меня прям шандарахнуло», — сказал он. «А тебя?» «Что ты имеешь в виду?» — не оборачиваясь, спросила Эйприл. «Сам не знаю. Просто вся наша затея кажется жуткой безрассудностью, если взглянуть с позиции детей. Согласись, им будет очень тяжело». «Ничего, переживут». «Ну да, переживут». Фрэнк намеренно придал слову безжалостный оттенок. «Можно их подсечь. Пусть грохнутся и сломают руки. Ничего, переживут». «Дело не в этом, а в том...» «Погоди, Фрэнк». На лице Эйприл появилась неприятная усмешка, взгляд стал жестким. «Ты предлагаешь все отменить?» «Нет». Фрэнк зашагал по комнате. «Разумеется, нет». Несмотря на все раздражение, он обрадовался возможности поговорить, а не лежать на диване, в притворной сосредоточенности, вперившись в учебник. «Нет». «Конечно». «Чего ты начинаешь?» «Ну, если нет, тогда я не вижу смысла это обсуждать. Нужно только решить, кто у нас главный, и, соответственно, этому поступать. Если главные дети, тогда нужно делать то, что с их точки зрения лучше, то есть оставаться здесь до самой смерти, или же...» «Погоди, я вовсе не говорил...» «Нет уж, теперь ты погоди». «Или же главные мы, как, на мой взгляд, и должно быть. Хотя бы потому, что мы почти на четверть века старше. Тогда мы уезжаем. Что подразумевает, надо сделать все возможное, чтобы дети перенесли это как можно легче». «Так о чем я и говорю?» Фрэнк всплеснул руками. «Чего ты завелась-то? Сделать переезд максимально легким. Именно это я и хочу сказать. Вот и хорошо. Я считаю, мы делаем все, что в наших силах, и будем делать, пока они не обвыкнутся. И я не вижу смысла хвататься за голову, причитать, какие они бедненькие, и заводить разговоры о подножках и переломанных руках. Если честно, все это паршивое сюсюканье, и лучше бы ты его прекратил». Впервые за долгие недели они чуть не поссорились, и потому весь остаток дня были напряжены и неестественно вежливы, а в постели повернулись друг к другу спиной. Утром под дробь дождя они проснулись с неприятным сознанием того, что нынче воскресенье предстоит встреча с Джоном Гивингсом. «Милли Кэмпбелл предложила забрать детей к себе. Вы же, наверное, не захотите, чтобы они были в доме. Вдруг он окажется буйным или еще чего». Эйприл тогда отказалась, но с приближением визита передумала. «Если предложение еще в силе, мы им воспользуемся», — сказала она по телефону. «Наверное, ты была права, Милли, не надо им на это смотреть». Эйприл отвезла детей к Кэмпбеллам часа на два раньше, чем нужно. Потом они с Фрэнком сидели в ее вылизанной кухне. «Фу, как-то не по себе, правда?» — вздохнула Эйприл. — Интересно, какой он? Я еще никогда не общалась с помешанным, а ты? В смысле, с настоящим сумасшедшим, со справкой. Фрэнк разлил в стаканы сухой херес, который считался воскресной выпивкой. — Спорим, он окажется точно таким же, как все наши знакомые психи, без справок. Расслабься и воспринимай его как гостя. — Конечно, ты прав. Эйприл одарила мужа взглядом, от которого вчерашняя неприятность канула в далекое прошлое. В подобных ситуациях твоя интуиция всегда подсказывает верное решение. Ты вправду очень благородный и чуткий человек, Фрэнк. Дождь перестал, но в такой сырой и пасмурный день хорошо сидеть дома. Радио тихонько наигрывало Моцарта, кухню ласково окутал покой, пропитанный ароматом хереса. Фрэнк часто мечтал, чтобы его семейная жизнь была именно такой, где нет взбудораженности, но есть взаимопонимание и обоюдная нежность с оттенком романтизма. Поглядывая, не показался ли среди мокрых деревьев универсал Гивингсов, он вел тихую беседу и от удовольствия ежился, словно человек, который затемно вышел на улицу, а с рассветом ощутил на шее ласковое тепло первых солнечных лучей. Фрэнк чувствовал себя в гармонии и был готов к приезду гостей. Первой из машины вышла миссис Гивингс. Послав в сторону дома сияющую слепую улыбку, она завозилась с пальто и свертками на заднем сиденье. Затем через противоположную дверцу появился Говард Гивингс, задумчиво протиравший очки. а следом за ним вылез долговязый краснолицый парень в